Дело было весной на даче. Алёша, голубчик, проснись. Ну, проснись, милый. Это ужасно, Алёша, голубчик, проснись. Ну, да. Кто-то плачет. Что? Кто? Кто-то плачет. Плачет? Что вы думаете? Прислушайся. Слышишь? Стонет кто-то. Ну, где? Это должно быть дитя к нам подкинули. Дитя? Я не могу слушать. Алёша приподнялся и стал слушать. В настежь открытое окно глядела ночь. Вместе с запахами, тихим шелестом лип и слабый ветерок доносил до кровати странные звуки. Ой. Не разберешь сразу, что это за звуки. Плач ли то детский, пение ли, вой ли. Были дистанты, альты, тенора. Да это, Варь, коты. Глупенькая. Коты? Тут не может быть. А басы кто же? Свинья кто же? Ведь мы не забывали, ей-богу, на даче. Он, слышишь? Басы. Так и есть. А басы? Тенора, коты. Ну, успокойся, Варенька, спи. Да. А спать не дают. Черт бы их побрал. Орут. Ой. Кошачье пение между тем шло крещендо. К певцам присоединились, по-видимому, новые певцы, новые силы, и легкий шорох внизу под окном постепенно обращался в шум, гвалт, возню. Нежное, как студень, пиано достигало высшей степени фортиссимо, и скоро воздух наполнился возмутительными звуками. Одни коты издавали отрывистые звуки, другие выводили залихватские трели, точно по нотам с восьмыми и шестнадцатыми. Третьи тянули длинную однообразную ноту. А один кот, должно быть, самый старый и пылкий, пел каким-то неестественным голосом, не кошачьим, то басом, то тенором. Мне в 7 утра вставать надо, на службу ехать. Они ревут, спать не дают, дьявол. Мне страшно. Да замолчи ты-то. Ну, ну, пожалуйста, баба. Нюнет тут над самым ухом, хныкает тут. Ну, чем я виноват, чем? Что они, мои, что ли, коты? Алёша спрыгнул с кровати. Он поглядел вниз на землю и увидел штук 10 котов. Вытянув хвосты, шипя и нежно ступая по травке, они ходили вокруг хорошенькой кошечки, сидевшей на прокинутой вверх дном лохане, и пели. Трудно было решить, чего в них было больше, любви ли к кошечке или собственного достоинства. За любовью ли они пришли, или только за тем, чтобы достоинство свое показать? В отношении друг к другу сквозила самая утонченная ненависть. По ту сторону полисятника терлась решетку свинья с поросятами и просилась в садик. Негодяи, пошли! Пошли вон! Кш! Уй, черти, кш! Ой. Ой. Кш! Пошли, анафемы! Черт бы вас побрал! Ой. Варь! Мне страшно, ну. Варя, ну-ка дай-ка мне графин. Мы их окатим. Вот черт. Вот вам. Эх, молодежь, ну можно ли так делать? А? Молодежь. А это не молодежь. Алеша поднял лицо ко второму этажу и увидел плечи в халате с большими цветами, сухие жилистые руки. На плечах торчала маленькая седовласая головка в ночном колпаке, а пальцы грозили. Старец! Алеша узнал в нем своего начальника. Сидел у окна и не отрывал глаз от котов. Это ж не молодежь, это коты-с. Вы почивать изволите? Нехорошо. Вы идете против природы, молодой человек. Какое вам дело? Ведь это организм. Как по-вашему? Надо понимать. Не хвалю. Варя. Это наш начальник. Ой. Сам. И не спит. Да котов любуется. Вот дело-то. Неприятно жить вместе с начальником. Молодой человек, где вы? Молодой человек, пожалуйте сюда, в окно. Я здесь, я готов. Видите вы этого белого кота? Видите? Да. Ну, видите, да? В крапинку. Да, как вы его находите? Это мой. Это мой. Манера-то, да. Манера. Ваша. О, апостол. Поглядите-ка. Мяу. Мяу. Васька. Васюша. Шельм. Васенька, здорово. Усищи-то какие у башака. Сибирский шельм. Из мест отдаленных. Кошечки быть в беде. В беде. Варя, отойди. Всегда мой кот веет брал. Манера-то. Манера. На следующую ночь коты опять затянули свою песню и опять разбудили Варю. Гнать котов прочь Алеша не смел. Среди них был кот его начальника. Алеша и Варя до утра прослушали кошачий концерт.